Глава 5. Храмы спящего и изумрудного идолов. Наступил день, когда я должна была предстать перед королем. После долгих предварительных переговоров, которые я вела с Кралахомом при посредничестве переводчика, было решено, что наш добродушный друг капитан Б доставит нас в королевский дворец и устроит встречу с монархом. Наш неунывающий провожатый прибыл в должное время, и мы поплыли вверх по реке. Мой сын всю дорогу хранил зловещее молчание, которое он нарушил лишь один раз, робко признавшись, что ему страшно. Пристав к берегу, мы увидели большую группу монахов. Кто-то из них купался, другие отжимали свои выстиранные желтые одежды. Грациозные девушки несли на головах сосуды с водой, менее привлекательные особы — тюки травы или корзины с фруктами и орехами. К дворцу спешили знатные вельможи, сидевшие в золочёных паланкинах, которые несли на плечах их слуги. Вдалеке показался отряд всадников со сверкающими длинными копьями. Сойдя с пристани по крытому мостику, мы ступили на мощенную кирпичом чистую дорогу между двумя высокими стенами. За той, что находилась слева, жили члены королевской семьи, вторая отгораживала храм Ват-По с невиданно гигантской статуей спящего божества. Представьте лежащую фигуру 150 футов длиной и 40 футов высотой, полностью облицованную золотыми пластинами. Подошвы огромных ног украшают узоры, исполненные инкрустацией перламутром и чеканкой по золоту. Каждый орнамент олицетворяет одно из многих перевоплощений Будды, ожидающего достижения состояния Нибхан, Нирвана. На ногтях выгравированы 10 его божественных признаков. Первый — Араханг, непорочный, безупречный, целомудренный. Второй — Сама Сампутхо, знающий законы природы, непогрешимый, неизменный, истинный. Третий — Вичаранах Сампанох, всеведущий, посвященный во все науки. Четвертый — Лукха-тхо, превосходство, совершенство. Пятый — Локхави-тхо, посвященный в тайну мироздания. Шестой — Анутхаро, незапятнанный, безгрешный. Седьмой — Пурисах-тхам, мах-сарадхи, несокрушимый, неуязвимый, перед которым падают ниц ангелы. Восьмой — Сасадхах, отец блаженства, учитель, наставляющий в способах достижения благодати. Девятый — Путхтхо, наделенный способностью к безграничному состраданию, отзывчивый, нежный, любящий, милосердный, великодушный. Десятый — Пакхавах, славный, обладающий неисчислимыми достоинствами, восхитительный. Покинув этот храм, мы приблизились к низкому округлому форту близ дворца. По образу и подобию это была большая крепость в миниатюре. Из-за зубчатой стены выглядывали бастионы, бойницы, башни. Мы вошли в необычные деревянные ворота, украшенные плоскими шляпками огромных гвоздей, и по каменной тропинке дошли до стойла, точнее, до дворца белого слона, где огромное животное содержалось по-королевски, чем он был обязан традиции, а не своей чудесной природе. Миновав слоновник, мы встретили на своем пути знаменитый храм изумрудного идола Ват-Пхракеу. Внутренняя стена отделяет это святилище от арсенала, примыкающего к королевскому дворцу. Храм соединен тайным ходом со святая святых гарема Его Величества, который огорожен со всех сторон и доступен только для женщин. Сам храм, безусловно, одно из самых замечательных и прекрасных культовых сооружений на Востоке. Высокие восьмиугольные колонны, затейливые готические двери и окна, конические золоченые крыши украшают резные символы, среди которых преобладают лотосы и ладони. Внешний декор по обилию и красоте не уступает внутреннему, представленному фресками и орнаментами в виде иероглифов. На потолке мифические существа и символические знаки. Среди них в глаза бросаются светящиеся круги наподобие мистического шара индусов, обозначающие 7 созвездий, которые были известны древним. Они вращаются вокруг солнца в форме лотоса, которое сиамцы называют док-атхит, подсолнух, потому что этот цветок тянет свои лепестки к восходящему солнцу, а после заката закрывается. На карнизах изображены 12 знаков зодиака. Алтарь по пропорциям и великолепию диво дивное. Пирамида высотой 100 футов, увенчанная тонким золотым шпилем и со всех сторон окруженная божествами. Все они, от миниатюрной сапфировой статуи до золотого колосса, изысканные драгоценные творения. Эти трофеи — свидетельство торжества буддизма над самыми величавыми формами поклонения в старом языческом мире. В окружающих храм колоннах и тянущихся ввысь шпилях можно различить элементы, позаимствованные у святилищ Аполлона на Делосе, храмов Солнца в Баальбеке или Артемиды Эфесской, но их затмевают символы и толкования брахманизма. И это странно, если учесть, что члены секты подвергались жесточайшим гонениям со стороны отцов брахманизма за то, что стремились возродить простую рациональную философию, процветавшую до появления пантеизма. Пол выстлан начищенными медными ромбовидными пластинами, отражающими пламя высоких свечей, которые горят в храме более 100 лет. Так старательно там хранят священный огонь. Алтарь одновременно заливает яркий свет и окутывает густые тени, завораживающий эффект. Изумрудный идол в высоту достигает 12 дюймов, в ширину — 8. В самородном золоте, из которого отлиты его волосы и ожерелья, сверкают топазы, сапфиры, рубины, горный хрусталь, оникс, аметист. Алмазы, вставленные, должно быть, прямо в расплавленный металл. Все камни грубой огранки, но композиционно составлены так искусно, что создают эффект непревзойденной красоты и во много крат увеличивает ценность восхитительной статуи. Невероятно гармоничное, бесподобное творение. Неудивительно, что люди верят, будто сам Будда в виде огромного изумруда сошел на это место и ударом молнии в одно мгновение создал из земли роскошное здание и пышный алтарь, где он намеревался восседать на троне. И у восточного входа, называемого Патунгам, прекрасные ворота, стоят современные скульптуры. Одна из них — статуя святого Петра в развивающейся мантии и сандалиях, изображенного в скорбной позе, отворачивающего плачущее лицо. Вторая статуя — Церера, разбрасывающая цветы. Западный вход — Патутхавадах, ворота ангелов, предназначенные исключительно для дам, охраняют статуи свирепых джиннов. В более позднее время, посетив однажды храм в компании короля и его семьи, я обратила внимание Его Величества на статую христианского святого у прекрасных ворот, с историей которого он не был знаком. Король быстро повернулся к своим детям и в мягких выражениях попросил их почтительно поприветствовать святого. «Это Мамспхра», — объяснил он. Святой, Бог. И малыши, благочестиво сложив руки, поклонились святому Петру. Всякий раз, когда я думаю об этой святыне, покоящейся в очаровательном одиночестве в тиши своей тенистой сакральной рощи, я не нахожу в сердце позыва к осуждению, сколь бы ни иллюзорно было это желание. Напротив, я с радостью и восхищением аплодирую такой склонности к преданному служению, которое позволило возвести столь величественный и прекрасный храм в окружении нравственной гнусности и неприглядности. Духовная память, наверное, более древняя и истинная, нежели язычество, облагородила языческий ум, даровав ему идею архитектурного отдохновения, так сказать, архитектурного рая, доставляющего подлинное наслаждение небесам и не вызывающего отвращения у христиан.